Доктор Циммерман. На территории концлагеря небо было уже светлым. Показавшись из-за горизонта, солнце пролило первые лучи на вышки, колючую проволоку, бараки, плац. Точно таким же утром ровно миллион лет назад солнце уже появлялось над этим местом. Но тогда здесь еще не было никакого концлагеря. Было просто поле или лес. В те времена на нашей планете отсутствовала цивилизация, а значит, не было и концлагеря. Сегодня солнце было особенно горячим и безжалостным. Как и каждый день в течение миллионов лет, ему предстояло сегодня кого-то сжечь, а кого-то спасти от холода. При этом у солнца не было ни любви к тому, кого оно спасает, ни враждебности к тому, кого оно погубит. Оно вовсе не исходило из отношения к каждому. Оно исходило только из того, что оно солнце. Большинство заключенных в нашем бараке еще спало, подъем еще не объявляли. Однако несколько человек уже проснулись. Они готовы были добровольно украсть у себя лишние минуты драгоценного сна, лишь бы только не подскочить в испуге от внезапного грубого окрика. Я лежал на нарах, бессмысленно глядя в потолок. Глаза мои покраснели и слезились. Дверь распахнулась, и в барак вбежал наш новый молодой капо с палкой в руках. Он появился всего несколько дней назад. «Подъем!» — закричал он таким звериным голосом, каким, наверное, в детстве будил его папа. А может, таким голосом кричал сейчас его страх, например, что его вернут из капо обратно в простые заключенные. Все стали поспешно спрыгивать с нар. Я не двинулся. Меня, если честно, на этой планете уже не было. Молодой капо увидел, что я продолжаю лежать. Медленно подошел. «Тебе особое приглашение?» — участливо спросил он. Я не ответил. Он несколько раз ударил по моему телу палкой. Тело продолжало лежать, боли оно не чувствовало. Капо разозлился еще больше. Нечувствительностью к боли я заставил его почувствовать бессилие. Я сожалел, что поставил его в неудобную ситуацию. Другие заключенные украдкой поглядывали на него и внутренне усмехались. Но я никак не мог помочь. Я был уже чем-то вроде солнца, которое уже миллионы лет освещает это место. Парень был еще совсем молод, особенно в сравнении с моими миллионами лет. Он продолжал бесноваться и что-то кричать. Но я не мог различить его слабый голос со своих космических высот. Он стащил мое тело с нар, оно грохнулось на пол. Он принялся пинать мое тело, но я был уже отделен не только от тела, но и от разума, и от своей эпохи, и вообще от факта своего существования. Вошел старый капо, в отличие от нового он мучил нас уже достаточно долго. Его злоба и садизм были более предсказуемы, логичны, объяснимы. Избивая, он никому не стремился ничего доказать. Он просто делал свою работу. При этом своей работой он нисколько не горел, она совсем его не радовала. По душевному устройству он вовсе не был человеком корпорации, он был одиночкой. Он всегда держался отдельно от веселого сообщества других капо, не участвовал в их дебильных садистских затеях, всегда был замкнут и печален. Он избивал нас совсем не так, как другие. Бил он не менее болезненно, но без упоения, без азарта, как-то внимательно, аккуратно, задумчиво. Во время избиения он вдруг замирал, прислушивался к своим мыслям или чувствам, после чего продолжал снова. Он всегда больше напоминал мне анатомически грамотного профессора со скальпелем, образ которого я подчеркнул из рассказов Рихарда времен его работы в морге. Он нисколько не производил впечатления сладострастного садиста, дорвавшегося до безнаказанного истязания человеческого тела. В своих избиениях он слушал только самого себя, искренние позывы печальной души, импульсы одинокого, навсегда чем-то омраченного сердца. Иногда, когда он вдруг застывал над корчащейся внизу жертвой, казалось, что он прислушивается к тихому свисту ветра, а может, к таинственной музыке вечности. Каждое его избиение было искренним актом чистого самовыражения. Он был художником. Он был солнцем. Солнцу не важно, кого освещать, а ему не важно, кого и за что бить. Он не выслуживался перед системой, не добивался от нас послушания и не испытывал к нам вражды. Он, кстати, был одним из тех немногих капо, кто делился хлебом или случайно найденной в поле сырой картофелиной. Что поделаешь? Всяк носил в себе творческую природу. Каждый творил как мог. Солнце сжигало, а он бил. Его отличие от солнца было лишь в том, что он был менее свободен. Приходилось подстраиваться под систему и давать свободу своим импульсам лишь в те моменты, когда они совпадали с нуждами системы. Сегодня, увидев, что молодой коллега столкнулся со сложным случаем, старый опытный профессионал понял, что должен прийти на помощь, показать, научить. Старый коллега подошел, отодвинул молодого, взял меня за шиворот и терпеливо поволок к выходу из барака. Вот какой она оказалась, встреча двух солнц. Одно солнце волокло за шиворот другое. Наш староста барака стоял в проходе и провожал взглядом мои ноги, волочившиеся по полу. Это уволакивание было странным. Проучить непослушного в таких случаях полагалось сразу, прилюдно, чтобы последствия увидели все. Старый капо доволок меня до дверей и остановился передохнуть. Странности множились. Если уж он решил утащить меня куда-то, зачем делал это собственноручно, а не поручил кому-то из заключенных? У двери, с трудом разогнув спину, старый капо бросил вопросительный взгляд на молодого эсэсовца. Тот стоял на входе в барак, мелко и нервно, барабаня пальцами правой руки по ладони левой. Это был Рихард. Бросив на меня мимолетный взгляд, Рихард кивнул в сторону, указывая старому капо, куда волочить меня дальше. Рихард. Очки беспорядочно лежали повсюду. И на столе, и на полу склада. По коробкам были разложены уже отсортированные, с целыми стеклами, промытые в мыльной воде и высушенные. Взрослые были отделены от детских. Вне коробок лежали те, что еще нуждались в сортировке. Если стекло разбито, осколки нужно вынуть специальными щипцами, а все, что осталось, промыть и высушить. Несортированные очки составляли на полу целую гору. Разбирать эту гору надо было осторожно. Очки сцепились друг с другом, переплелись, словно боялись, что их разлучат. Глухой старичок-заключенный печально раскладывал очки по коробкам. Взрослые отдельно, детские отдельно. Меня, думаю, перевели сюда специально, чтобы я немного побездельничал. Например, до отца могли дойти слухи, что я сломал руку, и он мог попросить своего друга, коменданта лагеря, устроить мне тут санаторий. А может, коменданту лагеря понадобилось что-то от моего отца как высокопоставленного должностного лица в Берлине, и он перед тем, как ехать в Берлин, обеспечил мне этот рай просто на всякий случай. Так или иначе, я приходил и уходил, когда хотел, и даже был освобожден от участия в общих построениях, подъемах и отбоях. У других солдат я вызывал раздражение и зависть, но это не волновало, потому что теперь я полностью отделен от них. Жил не в казарме, а в своей комнате в другом здании, и моим единственным напарником по жилью, а также единственным другом, был олень на стене. Виделся я с другими солдатами только в столовой. Да и то, к счастью, издали. Мне хотелось еще больше минимизировать нежелательные свидания с ними. И чтобы изолироваться от солдат, я стал приходить к концу обеда, когда почти все уже разошлись, или приходил перед началом, когда никого еще нет. Брал себе еду, очень быстро ел, убирал за собой посуду и испарялся. Бывало, что я не успевал уйти, а они уже ввалились, громко топоча, толкаясь, оживленно переговариваясь, отпуская дебильные шуточки и смеясь. Я украдкой поглядывал на них, пытался подслушать, о чем они говорят. Их коллективизм и единение, их общее возбуждение перед обедом, общие новости, общие шуточки. Все это казалось мне убогим, неинтересным и почему-то пугало. И заставляло больше ценить свое одинокое и обособленное существование. Оно теперь казалось мне особенным, привилегированным. Я ощущал себя спасшимся от толпы, обманувшим ее, смотрящим на нее сверху. Мое высокомерие было похоже на то презрительное чувство, которое я испытывал ко всем мелким государственным служащим, бесчисленным фрау-носке. Я не любил стандартных людей, которые, не сумев найти в жизни ничего своего, пришли за этим к государству. Здесь они без проблем, ошибок и мучительных поисков легко получили все готовенькое. И еду, и одежду, и смысл жизни. Таких людей я ненавидел и боялся. А о том, отношусь ли к ним я сам, я старался не думать. Начальством подразумевалось, что регулярно работать я все же буду. Я должен обеспечивать сортировку и промывку очков, а также упаковку их в коробки для отправки на какие-то склады офтальмологических фирм. Иногда, довольно редко, меня выдергивали из рая, отправляли на обычное дежурство, в крематорий, на вышку, на работы. Глухой старичок, работавший вместе со мной на складе, был моей персональной игрушкой. За глухоту его давно уже должны были отправить на тот свет, но я, как наглый ребенок, которому дали конфету, а он потребовал еще одну, настоял на том, что на складе мне нужен знающий постоянный помощник. Якобы я уже дал этому старичку необходимые инструкции, он уже в курсе складских дел, отлично справляется, и заменить его никак нельзя. Возможно, начальство понимало, что на те же инструкции какому-то новенькому потребовалось бы всего 15 минут, но мне, как баловню судьбы, просто пошли навстречу. Полноценного работоспособного заключенного мне никто не дал, а этого старого глухаря оказалось никому не жалко. Этого деда я вытащил из газового огненного небытия просто ради забавы. Старичок и сам понимал, что его истинное место не на складе, а в печке крематория, и много шутил об этом. Он говорил, что если бы не я, он давно уже стал бы пеплом. Он жил теперь посмертно, воспринимая свое существование как загробное. Он относился ко всему философски и был для меня бесхлопотным, как и полагается, пеплу. Теперь, когда я и сам посмертен, мне легче понять этого деда. А в те времена его абсолютная бесхлопотность ставила его в один ряд с моими друзьями-покойником из берлинского морга. С ним можно было говорить, но он, как и подобает покойнику, ничего не слышал и потому ничего не отвечал. Его существование было абсолютно бессмысленным. Он ни к чему не стремился, не ставил перед собой никаких целей. Он жил, как деревянная кукла. Он существовал в пространстве концлагеря, но я не встречал на земле человека более свободного, чем он. С тех пор, как у него убили всю семью, а самого его направили в газовую камеру, более свободного человека на нашей планете быть просто не могло. Да, этот дед находился в полном моем распоряжении. Он ведь теперь не принадлежал ни концлагерю, ни Третьему Рейху, ни своей семье, ни самому себе. Исключительно мне, своему спасителю и господину. Это было мое домашнее животное, на которое я мог в любой момент надеть праздничный ошейник и отвезти на последнюю инъекцию. Сегодня, кроме этого старичка, у меня появилась еще одна игрушка. Доктор Циммерман. Перепачканный засохшей грязью и кровью, он в странном оцепенении сидел за столом, на котором стояла коробка с очками. «Вы были правы, Рихард», — тихо сказал он, не глядя на меня. «Я до последней минуты играл в свои игрушки. Вся ответственность на мне». «Ну вот, а еще учите жить других», — весело сказал я. Достал шоколад, разломил его на мелкие кусочки и по одному стал аккуратно вкладывать доктору в рот. Я бы не сказал, что сочувствовал его горю. Пожалуй, главным моим чувством было мстительное торжество. Теперь этого старого деда учу жизни я, а не он меня. Подобное я испытал в Берлине, когда стоял под стремянкой, по которой, умирая от страха, карабкалась одна из фрау Носки. Жизнь оказалась устроена так, что рано или поздно я получал власть над всеми, кто когда-то портил мне существование. Когда я был маленьким, то еще не знал, что рано или поздно все обернется так, что власть перейдет ко мне. Я не мог знать, какое волшебство прячется в простом факте течения времени. А взрослые, они могли бы это знать. Они могли бы предвидеть. И тогда они вели бы себя осторожнее с этим опасным малышом. Рогнеди, например, могло бы хватить ума не настаивать на том, чтобы этот мальчик ел из собачьей миски. Ведь в будущем мальчик может однажды завалиться в ее спальню с пистолетом. Или, к примеру, папа. Он мог бы не так больно выкручивать своему мальчику ухо, когда вел его в темницу, где на полке стоял мокрый презерватив в баночке. Ведь в будущем мальчик может прийти в спальню к жене своего папы и сделать с ней то, что должен делать только папа. А вот новое ощущение власти над доктором Циммерманом требовалось мне вовсе не для того, чтобы отомстить ему. Власть нужна была мне только для уверенности, что он никуда не денется, не откажет, не бросит, не исчезнет. Ощутив на зубах вкус шоколада, доктор Циммерман начал мелко жевать, бессмысленно глядя в одну точку. Оставшиеся у меня кусочки я выложил перед ним на стол. Дожевав кусочек, доктор стал возить по столу руками, чтобы взять еще один, но шарил он не в том месте, где лежал шоколад. Я смотрел на него с удивлением. Похоже, он не мог ничего разглядеть. «Что у вас с глазами?» — спросил я. «Не знаю. Какие-то пятна». «О, Боже!» — подумал я. «Один глухой, другой слепой. Что за приют убогих я тут устроил?» Было похоже, что начальство этого не потерпит, мою богадельню разгонит, и у меня опять будут неприятности. Утрачу право на индивидуальную жизнь. Меня лишат уютной комнаты с оленем, книгой, конфетой и тишиной. Переведут обратно в шумную казарму с ее убожеством, бессмысленностью, дебильными шуточками, травлей, ненавистью и кулаками. А может, недавние удары ботинком по его голове стали причиной слепоты? Неужели мне так трудно было сдержаться? А может, он ослеп от плохих новостей о его семье, которые я принес ему? Может, не надо было ему ничего рассказывать? Хитрец этот доктор Циммерман. Если показать ему мир таким, как есть, он тогда вообще перестает его видеть. Рука доктора продолжала блуждать по поверхности стола в поисках шоколада. Доктор выглядел беспомощным и растерянным, что в условиях концлагеря означало нежизнеспособным. «Я должен извиниться», — сказал я. «В тот день я обвинял вас в том, в чем должен был винить себя. Форма СС все же на мне, а не на вас». «Да, форма СС на вас. Но семья моя», — сказал доктор. «За ее безопасность отвечаю я. Вне зависимости от того, кто какую форму надел вокруг. И с этим я не справился». «Вы взяли на себя функцию Господа Бога», — сказал я. «Вы не можете отвечать за все. У вас мания величия. В конце концов, если вы уперлись и не захотели уезжать из Германии, Рахель и Аида могли уехать сами. Почему они этого не сделали?» «Правильно», — сказал доктор, — «теперь перевалим на мертвых. Возразить они не смогут». Он помолчал. «Я устал от этого разговора», — сказал он. «Зачем вы привели меня сюда? Я ничего не понимаю в очках. Что я должен тут делать?» «Я хочу, чтобы вы продолжили со мной терапию», — сказал я. Сзади послышался звон упавших очков. Доктор оглянулся на звук. Старика, уронившего очки, он рассмотреть не мог, но теперь понимал, что там кто-то есть. «Он глухой», — сказал я. «При нем можно говорить о чем угодно». «Я не хочу возвращаться к терапии с вами», — сказал доктор. «Почему?» — спросил я. «Просто», — ответил доктор. Я пытался понять, что заставляет его отказать мне. «Я не убивал ваших близких», — сказал я. «Я верю», — сказал доктор. «Просто у меня нет на это сил». «Вы начните», — сказал я. «Силы появятся». «Нет», — сказал доктор, — «ничего уже не появится». Я смотрел на доктора, лихорадочно пытаясь найти новые аргументы, которые бы смогли убедить его продолжить со мной работать, но ничего не находилось. Голова была пуста, а в сердце почему-то застучала паника. Если он откажется со мной работать, я не смогу рассказать ему о том, что мое служебное положение дает мне беспрепятственный доступ в крематорий. Никем не замеченный, я могу переодеться там в полосатую робу, мертвецки напиться и уснуть на тележке. Остальное сделают заключенные. Новая смена приходит в 4 утра. Они всегда сонные, усталые и злые. Они сверили бы номер на моей бирке со своими списками и вкатили бы меня в печку. Я понял, что слепому доктору Циммерману теперь абсолютно плевать на меня. Его больше не волнует, что со мной будет. Это теперь не тот доктор, который стаскивал меня вниз по чердачной лестнице. Мне не стоит надеяться, что он сделает это снова. Я отвернулся. Я был переполнен отчаянием, тоской, чувством одиночества. Доктор Циммерман сидел близко, но это всего лишь иллюзия. Я сижу здесь один. Я пытался понять, чем же я так катастрофически плох. Почему я настолько никому не нужен, что меня не хочет спасти даже этот недочеловек? Я вдруг вспомнил, как какое-то время назад стоял в клеенчатом фартуке на улице Берлинского рыбного рынка и говорил ему: «Знаете, лучше бы вам действительно от меня отцепиться. Честное слово. Спасибо, что попытались, да еще и бесплатно. Может быть, он сейчас мстит мне за это? Или за то, что я избил его на дороге? Или за то, что на мне форма? Пусть скажет, я сниму». «Я прошу вас», — в волнении сказал я, — «мне нужна помощь. Не только вы потеряли Аиду, мы оба потеряли ее». Доктор усмехнулся. «Я потерял все», — бесцветно сказал он. «Вообще все. Вы разговариваете с человеком, которого нет. Зачем этот абсурд? Его нет, а вы с ним разговариваете. Вы чего-то от него хотите, а его нет. Вы способны понять это? Что мне сделать, чтобы вы это поняли?» Я окончательно осознал тщетность своих попыток. Я оставил доктора в покое, подошел к двери склада и запер ее на засов, чтобы никто не мог случайно войти. После этого, ни на кого не глядя, я пошел прочь мимо доктора Циммермана и глухого деда в дальнюю часть склада. Скрывшись за ящиками, я огляделся. Тут было сумрачно. Я сел на доску, лежавшую на полу у стены, достал пистолет, снял его с предохранителя, и этот щелчок принес облегчение. Он возвестил новую определенность. Я вдруг осознал, до какой степени устал играть в несвойственные мне игры. А уставшему полагается отдых. Аида однажды пожаловалась на то, как устала строить из себя немку. Теперь я очень хорошо понимал ее. Эта простая ясность иногда возникала во мне и раньше. Например, когда я был на том пыльном чердаке над квартирой доктора Циммермана, или на том зеленом поле для гольфа, когда отец сказал, что сдаст меня властям, или на той мокрой от ночного тумана отцовской террасе, когда я сказал ему, что еду на Восточный фронт. Отец обманул мою ясность. Он сказал, что на фронт меня не отпустят, ведь меня там могут убить. Это выглядело как забота и породило иллюзию, что я ему нужен. И вот я в концлагере. Вместо того, чтобы просто умереть от русской пули, здесь я пережил смерть Аиды. Смерть Рахели, расстрельный ров, футбольное поле, пальцы Клауса, убийство Клауса, убийство девушки, убийство молодого заключенного у колодца. Слишком большая цена за иллюзию отцовской любви. Сегодня иллюзия растворилась и пришла ясность. Раньше ясность пугала, я прятался от нее в туман бессвязных, лживых, разорванных мыслей, перепутанных шнапсом. А теперь я ее не боялся. У меня был отличный, безотказный, холодный и тяжелый пистолет. Хороший друг тех, кому приходит его ясность. Доктор Циммерман. Услышав щелчок, я бросил равнодушный взгляд в сумрачную глубину склада. Туда, где за ящиками скрылся Рихард. Я знал, что это за щелчок. За свою бытность в лагере слышал его много раз. Теперь я ждал выстрела. Однако время шло, а из-за ящиков не доносилось ни звука. Я с трудом поднялся из-за стола и неторопливо заковылял туда, в далекое темное пространство. Выстрел мог раздаться в любую секунду, но мои ноги спешить не могли, они отрывались от пола с трудом. Я знал, что он слышит мои шаркающие звуки. С его стороны было бы глупо стрелять прямо сейчас, когда к нему приближается неведомое. Если бы он сейчас выстрелил, через несколько часов не стало бы и меня тоже. Но он не выстрелил. Завернув за ящики, я увидел его. Он сидел на полу. Его руки лежали на коленях. В правой был пистолет. Я подошел и осторожно, чтобы не упасть, сел на доску рядом с ним. «Она была хорошая девочка», — тихо сказал я. «Очень хорошая. Но вы не можете этого знать. Это не ваша вина, но вы не способны. Да, мы оба потеряли Аиду. Но наши утраты неравноценны. Я знаю, что я потерял, а вы нет». «Мне кажется, что это я умер, а не она», — сказал он. Из его глаз потекли слезы. «Получается, что мы умерли все», — сказал я. Послышались шаркающие шаги. Подошел глухой заключенный. Он удивленно посмотрел на нас. Заключенного? Эсэсовца, сидящих рядом. Он зашаркал обратно и скрылся за коробками. «Сейчас я в той же точке, в которой был на вашем чердаке в Вильмерсдорфе», — сказал Рихард. Я молчал. «Вообще-то я давно уже в этой точке», — сказал Рихард. «С тех пор, как отец пообещал Тео, что вышвырнет меня на улицу». «А как же тот специалист?» — спросил я. Рихард бросил на меня печальный взгляд. Вспомнилось, как сидел он когда-то в свободной позе на диване в моем кабинете и говорил: «Нельзя отрицать, что фюрер – бесспорный лидер нашей нации. Я часть великого немецкого народа. Я неотделим от него». «Не помог», – сказал Рихард. «Но взял очень большую плату. Очень большую. Вы будете работать со мной?» «Если вы думаете, что вы мне дороги, не следуйте этой иллюзии», — сказал я. «Раньше вы действительно были мне дороги, но теперь это прошло. Я должен сказать вам об этом честно. Вы не виноваты. Просто я от вас устал». «Я готов заплатить, сколько скажете», — сказал Рихард. «Деньги мне тут не нужны», — сказал я. «Но я же спас вам жизнь», — сказал Рихард. «И буду спасать дальше. Они больше никогда не отбракуют вас. Моей жизнью не торгуйте. Она вам не принадлежит», — сказал я. «Это не ваше. Это украдено. За терапию вы должны отдавать свое». «Свое? Я отдам все, что пожелаете». Рихард. Я стоял у стойки в нашей деревенской аптеке, ожидая, пока аптекарь прочтет мой длинный список. «Бинты, вата, перекись водорода», — бормотал он. «Пенициллин, антисептическая мазь, что-то от температуры». Он поднял на меня глаза. «Так много?» «Нас целый взвод», — сказал я. «Командир не любит, когда мы по всякой мелочи в лазарет бегаем. Вот решили прикупить, чтобы самим иногда по пустякам лечиться». Доктор Циммерман. Я стоял перед столом в лагерном лазарете. Передо мной лежала гора лекарств. Врач-заключенный в волнении смотрел то на лекарство, то на меня. «Я не могу поверить своим глазам», — бормотал он. «Откуда у вас это богатство?» Искореженные обломки сбитых самолетов рваным алюминием цеплялись один за другой. Заключенные расцепляли их, вытаскивали из вагонов и складывали в грузовики. Таскать алюминий мне нравилось больше, чем кирпичи. Если я надавливал на глаза пальцами, они видели лучше. Туманные пятна, ставшие теперь моей реальностью, при нажатии приобретали более четкие очертания. И чем четче они становились, тем меньше было вероятности, что кто-нибудь догадается о моем портящемся зрении. Внутри почти пустого вагона я сортировал оставшиеся на полу мелкие обломки. Измерительные приборы откладывал в одну кучку, а обрывки алюминия в другую. Рядом стоял Рихард с автоматом. Кроме нас в вагоне никого не было. Перед тем, как выстрелить, я сказал, что он должен думать о прочистке колодца, а не о посторонних вещах, сказал Рихард. Зачем я застрелил его? Ваши ситуации оказались слишком похожи, ответил я. Никому из вас не хотелось жить. Стреляя в него, вы стреляли в себя. Абсурд, рассмеялся Рихард. Вы хотите сказать, что, стреляя в заключенных, я стреляю иногда в себя? Не иногда, сказал я, перекладывая небольшой обломок в кучу таких же. Всегда. На той сельской дороге вы избили не меня. Рихард смотрел на меня с удивлением, и я хорошо видел его лицо. Похоже, слепота играла со мной в кошки-мышки, она то пряталась, то возникала снова. Вы избили себя, продолжил я, за то, что не спасли Аиду. Рихард молчал. «Когда вы стреляете в еврея, вы стреляете не в него, — сказал я. Вы стреляете в свой страх изгойства. Но я чистокровный немец. Откуда у меня может быть страх изгойства?» «У нас в бараке хватает чистокровных немцев, — сказал я. Вы ведь на собственном опыте знаете, что такое изгойство». «Откуда мне знать?» — усмехнулся Рихард. «Я нигде не был изгоем». «Не у вашей мамы? Не у вашего отца?» – спросил я. Рихард молчал. «Вы хорошо знаете, каково это быть чужаком», – сказал я. «Лишним. Нежелательным. Второсортным. Вы всегда были евреем в собственной семье». Рихард молчал. «Даже если я соглашусь», – сказал он. «Но ведь я теперь уже не тот мальчик, я теперь взрослый». «Родительская фигура теперь фюрер», — сказал я. «Теперь ему вы должны доказывать, что вы хороший, что вы не гомосексуальны, что вы не еврей. Теперь его вы должны бояться. Иначе станете чужим, второсортным, нежелательным. Вот и все, что изменилось. Вы в тех же тисках». «Но уж нет. Я уже не ребенок. Я взрослый мыслящий человек. С чего вдруг я стану бояться фюрера?» Фюрер тоже это понимает. Для тех, кто мыслящий и кто не хочет бояться, у него есть гестапо. Рихард молчал, а меня вдруг отвлекло непрошенное воспоминание о том, как его отец впервые пришел в мой кабинет в Берлине. «С моим сыном что-то не так», — сказал Ульрих. Речь, разумеется, шла тогда о Тео, о том, что Рихард тоже его сын, я еще не знал. «Что именно с ним не так?» — спросил я. «Не знаю», — поморщился Ульрих, — «и не хочу знать». Ульрих не хотел знать. Это тоже было о страхе изгойства. Ульриху было настолько страшно, что пришлось даже расщепиться пополам, чтобы хотя бы одна его часть могла продолжать не знать. «Зачем в обществе существует норма?» — спросил я. «Норма?» — переспросил Рихард. «Какая норма?» «Любая». «Ну как зачем? Чтобы был порядок?» «Нет», — сказал я. «Норма существует, чтобы люди боялись ей не соответствовать. Страх — главный продукт нормы. Страх, а не порядок». Я считал эту мысль очень важной, поэтому повторял ее многим, включая Аиду. «Но ведь должны же быть какие-то нормы», — возразил Рихард. Своими почти незрячими глазами я ясно увидел, что он взволнован. Горячился, защищая необходимость нормы. Ему очень не нравится, что я ее атакую. «Любые нормы кончаются концлагерем», — сказал я. «Если в обществе есть норма, значит, оно фашистское». Рихард поднял автомат, направил его куда-то в солнечное пространство сквозь щель в двери вагона, посмотрел в прицел, прищурился. Мне показалось, что он собирается выстрелить. «Но если я хочу убить в себе изгоя, почему бы мне не выстрелить в самого себя, а не в кого-то другого?» — спросил Рихард, обернувшись ко мне. «Ну а чем вы занимались у меня на чердаке?» — спросил я. Рихард молчал. «Зачем вы надоумили меня пойти к отцу?» — спросил он через некоторое время. «Вы же сами хотели стать частью всеобщей канализации», — сказал я. «Вот вы ею и стали». Рихард. Портрет мамы стоял на столе в моей комнате. Со стены смотрел осторожный олень. Я лежал в одежде на кровати, заложив руки за голову и глядел в потолок. «Это была святая женщина», — тихо сказал я. «Она растила меня одна. Денег не было. Сколько трудностей выпало на ее долю, как она справилась со всем этим?» Ни ответа, ни какого-либо признания ее заслуг я в ответ не услышал. Поэтому я приподнялся на локтях и осторожно заглянул под кровать. Там на четвереньках возился заключенный в полосатой робе. Он мыл полы, и видна была только его полосатая задница. «Вы меня слушаете?» — спросил я. Доктор Циммерман вылез из-под кровати, прополоскал тряпку в ведре с водой, выжил и продолжил мыть пол. Собирается ли он отвечать мне? «А как вы оказались в лесу?» — спросил он, оттирая пятно. «В лесу?» — спросил я. «В каком лесу?» «В лесу», — повторил доктор. «Как вы в нем оказались?» Я не понял, о чем он спрашивает, и снова лег на кровать. Я опять вспомнил мокрое ночное шоссе. Слышалось взволнованное дыхание ребенка, панически колотилось его сердце. Я стоял на обочине, испуганный пятилетний мальчик. Вдали по шоссе удалялись красные огоньки машины. Они скрылись за поворотом, и теперь вокруг были только шорохи мокрого ночного леса и треск ветки. Я сидел на кровати, втянув голову в плечи, сцепив руки. Доктор Циммерман стоял передо мной на коленях с тряпкой в руках. С тряпки стекала вода, но он не обращал на это внимания. Он смотрел на меня, ожидая ответа на свой вопрос. Теперь на меня в ожидании ответа смотрели со всех сторон. Мама с портрета, доктор Циммерман и олень с коврика. Я не помню, как там оказался. «Вы говорили, что вас там оставила мама», — сказал доктор Циммерман. «Нет», — сказал я, — «даже если я действительно говорил так. Я не могу быть в этом уверен, я просто не помню». «Ночью в лесу? Нет, она не могла оставить меня там». Я стоял около печи крематория, положив руки на автомат. Двое заключенных вкатили в огонь очередную тележку с трупом. Я, не отрываясь, смотрел на оранжевый огонь в жерле печи. Он показался мне знакомым. Кажется, это был огонь, которым пылало горящее цирковое кольцо. Через него должен был кто-то прыгнуть. Я вспомнил усатого дрессировщика. Он хлестал полосатого тигра, требуя от него повиновения. Тигр ощетинился, огрызался, он прыгать не хотел. Дети, сидевшие на зрительских рядах, привстали в восторге. Я, маленький, шестилетний, закрыл лицо руками и уткнулся лицом маме в грудь. «Почему ты не смотришь?» — с удивленной улыбкой спросила мама. «Это же самое интересное». «Мне страшно», — сказал я. «Тигр не хочет туда прыгать. Зачем его заставляют?» «Чтобы нам было весело», — сказала мама. «Он захочет. Он обязан. Он никуда не денется». «Он может сгореть», — волновался я. «Опять боишься», — разозлилась мама. «Ну почему ты всегда и всего боишься?» Мама в раздражении применила силу, попытавшись оторвать руки от моего лица. «Мамочка, я не хочу на это смотреть», — закричал я. «Ты обязан. Ради чего мы заплатили? Ты должен преодолеть страх. Я не позволю тебе вырасти неженкой». Мама разозлилась, сжала губы, ее лицо побелело, а руки оказались очень сильными против моих шестилетних ладошек. Я заплакал, попытался отвернуться, но мама, встречая одобрительные взгляды окружавших нас взрослых, крепко держала мою голову лицом в сторону тигра. Продолжая плакать, я зажмурил глаза. В этот момент тигр прыгнул в огненное кольцо и благополучно проскочил через него. «Вот видишь», — восторжествовала мама, — «ничего страшного, он прыгнул, он преодолел страх, и ты должен стать как он». На ее лице сияла сухая, злая улыбка. «Мамочка, но я не тигр!» — плакал я. «Я вижу, — сухо сказала мама, — ты не тигр, ты размазня. Мне не нужен такой сын». Она в раздражении встала и решительно пошла прочь. Мне было страшно оставаться одному в этом зале радостно торжествующих людей. Я в слезах побежал за ней. Я кричал, а зрители добродушно посмеивались, глядя вслед и передразнивая мой плач. Выйдя из цирка, мама решительно пошла по улице. Я продолжал бежать за ней, но она словно не видела меня. «Мамочка, прости меня! Я буду смелым, не бросай меня! Вот увидишь, я буду смелым!» Чтобы завоевать ее, я не имел права чувствовать и должен был сделать все, чтобы она поверила моему обещанию. Я лежал на кровати, закинув руки за голову, а доктор Циммерман мыл подо мной полы. «Я не позволю тебе вырасти неженкой». Это были в точности те же слова, которые мой отец однажды кричал в спортзале своему сыну Тео. Мне вспомнилась длинная цепь солдат. Я стоял в этой цепи почти последним. Насколько помню, я был тогда в гипсе и еще не знал, что доктор Циммерман находится в нашем концлагере, а, следовательно, в тот момент я еще не встретил и Рахель, а значит, еще не знал о смерти Аиды. Наш строй стоял на задворках территории концлагеря. Здесь был вырыт большой ров, и мы из автоматов расстреливали большую группу гражданских, прибывших последним поездом. Их выстроили на краю рва. Мы в них стреляли, а они падали. Это воспоминание было для меня не новым, оно все время преследовало меня, но теперь добавилось что-то странное. Когда я стрелял по людям, то ясно слышал свой детский крик: «Мамочка, прости меня! Я буду смелый!» Вечером того же дня вместе с другими солдатами я стоял на краю этого рва в оцеплении. Внизу несколько заключенных выдергивали у трупов золотые коронки, а двое солдат собирали их в деревянную коробку. Вниз я старался не смотреть, не хотел видеть, как мои товарищи ходят по теплым хрустящим людям. Многие из них были еще живы. Мне не хотелось видеть, как они роются у мертвых и умирающих людей в карманах, открывают им рты, что-то выдергивают щипцами. «Мамочка, прости меня! Я буду смелый!» — слышался в моей голове умоляющий крик ребенка. Тот самый крик, что звучал ночью в пустом переулке, где были слышны только каблуки мамы. Звонкое эхо от их перестука отражалось от стен домов. За стенами этих домов ужинали семьи, а я кричал громко, ведь надо было докричаться, требовалось донести до мамы, что ей есть за что любить меня. Думаю, у этих семей, несмотря на толщину стен, были все шансы меня услышать, я кричал громко. Этот крик случайного ребенка на ночной улице им следовало бы расценить как предостережение. Уже сейчас, пока неизвестный мальчик еще не вырос и не стал смелым, следовало броситься собирать чемоданы и уезжать куда-нибудь в сельскую местность, там бомбят меньше. Стоя сейчас около печи крематория, я подумал о том, что там, на краю рва, у меня было преимущество, я мог отвернуться. Больше не было заботливых материнских рук, которым так зверски хотелось, чтобы я вырос смелым. Но парадокс в том, что я не отвернулся. Мне уже не хотелось. Я уже был смелый. Меня не пугали щипцы и челюсти. Маме удалось. Гордись мною, мама. Конечно, ей очень хотелось именно такого результата, чтобы в сыне было все, чего нет в ней самой. Если бы она дожила, работу сына в концлагере она восприняла бы как нечто естественное. Естественным это было и для папы. Это ведь он направил меня сюда. Он тоже хотел, чтобы сын был сильным и смелым, например, когда отправлял меня в нокаут в спортзале. Очень странно, что мужчина и женщина с такими похожими ценностями почему-то не оказались вместе. Они были бы прекрасной парой. Потом, когда доктор Циммерман уже вымыл весь пол и ушел из моей комнаты вместе с ведром и тряпкой, я вспомнил, как этой же ночью, после этого большого расстрела и последующего за ним дежурства около рва, изрядно подвыпивший, сидел я в компании сослуживцев в шумной полутемной городской пивнушке. Всем было весело. И я с короткими перерывами безостановочно вливал в себя что-то крепкое снова и снова, чтобы в голове наконец расслабилось, расплылось и растворилось все мрачное и напряженное, что скопилось во мне в тот вечер. Мы веселились и разогревались спиртным, а другие в этот момент остывали в темном холодном рву. Одна часть меня разогревалась сейчас в баре, а другая часть меня остывала там, в темноте и холоде. И только шнапс помогал соединить обе эти части. Крупный добродушный солдат, которого я не видел раньше, подвел ко мне подвыпивших Георга и Хорста. Он стал мирить нас. Это было неожиданно, но нежные облака шнапса в моей голове уже ласково окутали мозг, призвали расслабиться и всех любить. И я сразу же согласился мириться. Я обнял их, а они обняли меня. Мы крепко пожали друг другу руки и вместе выпили. Гипс на моей руке еще присутствовал, и они сказали, что сожалеют о том, что сломали мне руку. Мы стали над этим смеяться, и тут они подставили свои головы, чтобы я в наказание побил их гипсом. Я бил, они кричали, хватались за головы, смеялись. Заплетающимися языками мы снова и снова клялись вечно хранить нашу дружбу. Странным образом этот ров с мертвыми людьми снова объединил меня с Георгом и Хорстом. Мы вместе оказались в этом. Вместе прошли через это. Мы избегали говорить об этом, но без слов понимали, о чем идет речь, а точнее, о чем речь ни в коем случае никогда не пойдет. Возможно, для Георга и Хорста, в отличие от меня, ров вовсе не стал каким-то особенным потрясением. Они ведь прекрасно играли в футбол. Но мне не хотелось об этом думать, потому что друзья были намного нужнее, чем реальность и истина. В тот же вечер после некоторого колебания я неожиданно для себя вдруг признался им, что убил Клауса. Они остолбенели. Я рассказал, как было дело. Они замолчали. Оба смотрели на меня с опаской. В наступившей тишине я сказал, что хоть я и убийца, но убивать их не буду, мы ведь теперь лучшие друзья на свете. Они испуганно рассмеялись. Я был уверен, что они никому не расскажут, они поклялись мне в этом. Я почувствовал, что эти два злодея меня боятся, и мне это понравилось. Впоследствии они действительно никому ничего не рассказали. Я знал, что рисковал смертельно, но в тот вечер я был пьян, и мне было плевать. Этой же ночью, когда я вернулся из бара, мне привиделась мама. Переодетая в дрессировщика, она хлестала меня, шестилетнего, хлыстом, вынуждая прыгнуть в горящее кольцо. И знаете, в этот огонь я чуть было не прыгнул. Но тот полосатый тигр, а точнее, это был уже не тигр, а полосатый заключенный, грубо схватил меня за рукав и отбросил от огня. Горящее кольцо оказалось не кольцом, а печкой крематория. И когда заключенные буднично вкатили в нее очередной труп, меня пошатнуло, и я рухнул на только что освободившуюся тележку. На ней, на тележке крематория, меня и докатили до моей комнаты. Заключенные дружно взяли меня за руки и за ноги, перебросили из тележки на кровать, после чего ушли, оставив одного. Я был благодарен им, потому что если бы вместо этого они вкатили бы меня в печку, никто никогда не узнал бы, куда я девался, и все, кто к этому был причастен, остались бы безнаказанными. Оказавшись в своей кровати перед тем, как уснуть после длинного кошмарного дня, расстрела, вечерней выпивки, ночного крематория, я отвернулся к оленю и, хотя был в одежде, попытался подрочить, чтобы напоследок подарить себе возможность хотя бы на мгновение вырваться в какую-нибудь другую вселенную. Я надеялся, что в той вселенной время будет стоять на месте, а вместо треска расстрельных пулеметов и гудения печного огня там будет полная тишина. Но в этот раз телепортации не получилось. Руки меня не слушались, а член спрятался в одежду, которая в результате позорно намокла. Все-таки во мне было слишком много шнапса. К сожалению, действие шнапса оказалось более грубым и злым. Дело кончилось рвотой и шумным падением с кровати. Там, на полу около кровати, Я и уснул после того, как моя бездонная черная вселенная перестала, наконец, мучительно вращаться. Утром от спанья на жестком холодном полу я проснулся сжавшимся, замерзшим, с больными костями. Штаны были обоссаны и воняли, как штаны Гюнтера, а во рту стояли остатки рвоты. Все утро ушло на приведение себя в порядок. Яркая белая краска капала с широкой кисточки на зеленую траву. Солнечным днем доктор Циммерман красил трансформаторную будку, а я с автоматом в руках стоял рядом. «У вас краска капает», — сказал я. «Спасибо». Спохватившись, доктор поспешно подтер краску, но сослепу задел банку, она полетела вниз. Я ухитрился поймать ее на лету и даже не измазал свою бесценную форму. «Я был ужасно неловкий», — сказал я, поставив банку на место. «Если несу сахар, обязательно рассыплю. Очень красивую чашку разбил однажды». Мама кричала. «Разве такой Рихард заслуживает любви?» — усмехнулся доктор, наугад возя кисточкой по стене. «Нет, не заслуживает», — с улыбкой согласился я. «А разве любовь надо заслуживать?» — спросил доктор. «А разве нет?» — сказал я. «А разве любовь не полагается Рихарду просто потому, что он есть?» — сказал доктор. «Он не такой, каким хотят видеть его люди. Он такой, каким замыслил его Бог». Доктор уверенно сунул кисточку в банку за новой порцией краски, но промахнулся мимо банки, и я сам подправил его руку. «Рихард изо всех сил старается заслужить любовь», — сказал доктор. «Но он не понимает, что даже если ему это удастся, любить будут не его». «А кого?» — спросил я. «Образ, который удалось создать», — сказал доктор. Я ощутил себя в тоскливой ловушке. Сколько усилий всегда уходило, чтобы меня любили. «Что дает эта изнурительная погоня за любовью?» — сказал доктор. «Зачем она?» В голосе доктора я услышал горечь. Похоже, эти слова он относил и к себе. Впрочем, мне могло лишь показаться. «Вы сейчас ведете меня к ответу на вопрос о том, зачем я вступил в СС?» — спросил я. «Не спешите», — сказал доктор. «Что вы сейчас чувствуете?» «Ничего я не чувствую», — сказал я. «Тоска, злость, обида». «На кого?» — спросил доктор. Я молчал. Мне снова вспомнилось ночное шоссе, мокрый лес. Его почти не было видно сейчас за окнами машины. В темноте салона послышался женский голос. Я помнил этот голос всегда. «То есть ты бросаешь его на меня? Я должна растить его сама?» Ответ я тоже помнил. Отвечал мужской голос. Оба голоса продолжали жить в моей памяти. Но сейчас я прогнал их. Они не были нужны. На следующий день доктор Циммерман отмывал пол в офицерском туалете. Я стоял рядом с ним с автоматом в руках. «Что чувствует трехлетний Рихард?» — тихо бормотал доктор, отмывая писсуар. «А может, ему 4 или 5? Что он помнит?» «Какое это имеет значение?» — сказал я. Настойчивость доктора начинала раздражать. В туалет вошел офицер. Доктор замолчал, продолжил уборку. Офицер бросил на нас взгляд, отвернулся, расстегнул штаны, начал мочиться. Я хотел, чтобы он не уходил как можно дольше. Но, закончив свои дела, он ушел. Доктор заметил оставшиеся после него капли. Не найдя тряпку, вытер их своим рукавом. «Прошлое не уходит», — тихо сказал он. «Что помнит этот мальчик?» «Ничего этот мальчик не помнит», — сказал я, — «и вспоминать не собирается». В голове снова пронеслись удаляющиеся красные огоньки машины, тишина, шорохи ночного леса. Почему я никак не мог отвязаться от этого? Доктор Циммерман поднялся с колен. Тряпка теперь была с ним. Он держал ее в руках и неотрывно смотрел на меня. С тряпки капала вода. «Чего не хочет вспоминать этот мальчик?» — снова спросил он. Я почувствовал, что мне все надоело. Зачем я снова попросил об этой проклятой терапии? Я же знал, что это пустое и бесполезное занятие, которое приносит только боль. Опять я наступил на те же грабли. Как мне теперь отвязаться от него? Будет некрасиво отказаться от слепого калеки, вернуть его со склада обратно в барак, где он со своей слепотой не проживет и суток. Но другого выхода не было. Пока этот старик не окажется на тележке крематории, он продолжит донимать меня дурацкими вопросами. «Зачем надо в это лезть?» — тихо спросил я. «Когда вы закончите мыть? Я устал». «Этот малыш сидит там, внутри вас, уже много лет», — сказал доктор. «Он никому не нужен, никому не интересен. Он один. Он в темноте и отчаянии. Почему вы не хотите его выслушать? Вам не кажется, что вы предали его?» Я почувствовал, что он довел меня до последней черты и окончательно разозлился. Я понял, как поступлю. Отведу его в барак, зайду к Капо и скажу, чтобы его отправили на тот свет сегодня же вечером. К утру его в моей жизни быть уже не должно. Я вполне способен сделать это чужими руками. Именно для этого и придуманы Капо. От мысли, что ему осталось жить последние часы, а мне потерпеть совсем немного, стало легче. Я задышал спокойнее. «Мы закончили», — бесцветно сказал я. «Здесь уже чисто. Уходим». «Ну, чего вы застыли? Вперед!» Я грубо подтолкнул доктора. Тот бросил на меня растерянный взгляд, засуетился, еле успел подхватить тряпки и ведра и вышел вслед за мной. Вернувшись из барака доктора Циммермана, я вошел в свою комнату, упал прямо в одежде на кровать, стал бесцельно смотреть в одну точку. История с доктором для меня закончилась. В бараке Капо вышел ко мне сам, так что перекинуться с ним парой слов проблемы не составило. Олень смотрел на меня, не отрываясь. За окном темно, за стенами тихо, все спали. Со стола смотрел черно-белый портрет матери. Я вдруг рывком поднялся, сделал шаг к столу, отвернул портрет лицом к стене, снова лег в прежнюю позу. Бросив взгляд на отвернутый портрет и увидев лишь коричневую картонку, я почувствовал облегчение. Хватит. Прижизненно смотрелось. Мальчик, стараясь быть хорошим, когда-то старательно мыл в маминой комнате полы, мыл посуду, выносил мусор. Ему было плевать на чистоту, ему просто хотелось, чтобы мама любила его. Ему хотелось быть полезным, а еще ему хотелось, чтобы мама хотя бы разочек погладила его по голове. Но мама так и не погладила. Прошли годы. Мальчик вырос, вышел в мир. И вселенная мальчика расширилась от стен маминой комнаты до размеров всей Германии. Теперь Германия заменила мальчику мать. Германия тоже хотела, чтобы ее пространство очистили от мусора, на этот раз генетического. В отличие от той умершей женщины, Германия готова была даже приласкать. Дать орден, деньги, должность или как-то иначе публично заявить о том, что считает мальчика хорошим. Я с удовольствием смотрел на коричневый прямоугольник без лица. Я больше не хотел жить под взглядом матери, в каком бы образе она для меня ни представлялась. На следующее утро я дежурил в охране. Доктор Циммерман с другими заключенными разбирал в поселке завалы домов, разрушенных вчерашней бомбежкой. Накануне вечером, хотя я и был в бараке и говорил с Капо, я еще не привел в действие план по избавлению от этого человека. Да, я решил повременить. В конце концов, возможность была всегда, зачем спешка? Заключенные таскали кирпичи, выдергивали и выламывали остатки дверей и оконных рам. Один из них выудил из завалов столик для ножной швейной машинки и понес его в грузовик. Другой вытащил старое кресло. Третий разыскал горшок со сломанным растением. Все сносилось в грузовик. Рядом стояла женщина. Она плакала. По улице проехала легковая машина. Я посмотрел ей вслед. Красные огоньки удалялись, а потом исчезли за поворотом. Мне тогда было 5. Машина ехала по шоссе, свет фар высвечивал ночной лес, огромные деревья обступали дорогу со всех сторон. За рулем сидел отец, тогда еще молодой, ему было лет 35-38. Рядом сидела мама, а я находился сзади. Я плакал. Причину я не помню, в это время я обычно спал, но сегодня меня не уложили. Отец в раздражении повернулся к маме. «Я же просил, заткни ему рот», — сказал он. «Его крик мешает мне вести машину». «Ты мне не ответил», — сказала мама. «То есть ты бросаешь его на меня?» «Никого я не бросаю», — огрызнулся отец. «Потому что никого на мне и нет». «То есть я должна растить его сама?» — спросила мама. Отец холодно усмехнулся. Я продолжал громко плакать. Мама в раздражении обернулась, ее лицо было искажено злобой. «Дай нам поговорить!» — закричала она. Я испуганно замолк, но скоро не сдержался и заплакал снова. «Да», — ответил отец, — «считай, что на этот раз твой трюк с этим ребенком провалился окончательно. Я больше не буду давать вам денег. Цель не достигнута. Умоляю, ты можешь заткнуть ему рот?» Мама снова обернулась. «Если ты сейчас же не замолчишь...» Злобно прошипела она, но я от этого заревел еще громче. «Он издевается над тобой», — усмехнулся отец. «Давай его высадим». «Ты слышал, что с тобой будет, если ты не замолчишь?» — грозно сказала мама, но я продолжал плакать. Маму это взбесило. Вообще, в тот вечер я почему-то бесил маму намного больше, чем ее возлюбленный. «Останови!» — крикнула она отцу. Машина остановилась на обочине в ночном лесу. Мама решительно вышла, открыла заднюю дверь, грубо схватила меня за руку, выдернула из машины, рывком поставила на землю. Взгляд ее был безумен. Мне даже показалось, что глаза сверкали красным, волосы встопорщились в разные стороны и светились синим. Пальцы скрючились и почернели, а когти удлинились. Мне стало страшно. «Стой здесь!» — крикнула мама. Она села обратно в машину и зло посмотрела на отца. «Это твой сын», — сказала она. «Как ты с ним поступишь? Оставишь его здесь?» «Я его не хотел», — сказал отец. «Я тоже его не хотела», — сказала мама. «Ну вот и прекрасно», — усмехнулся отец. «Если никто не хотел», — он усмехнулся, дал газу. Машина взревела и унеслась. Я остался на обочине. Мимо меня со стопкой кирпичей в очередной раз прошел доктор Циммерман. Я обратил внимание, что он тащится из последних сил, еле волочит ноги, и в руках у него всего два кирпича, в то время как у остальных заключенных минимум по четыре, а у некоторых по пять или шесть. «Кто так носит кирпичи?» — закричал я прикладом, выбивая их у него из рук. «Я тебе сейчас мозги вышибу!» Схватив доктора за шиворот, я свирепо поволок его в развалины. Один из конвоиров с усмешкой смотрел нам вслед. Мы спрятались в развалинах за разрушенной стеной. Доктор сидел на кирпичах, а я стоял на входе с автоматом в руках, готовый застрелить любого, кто попытается войти сюда. «Почему я не помнил этого раньше?» — спросил я. «Вы запрещали себе это помнить», — сказал доктор. «Разве это возможно?» — спросил я. «Разве люди могут приказать себе что-то помнить, а что-то не помнить?» Доктор усмехнулся. Я продолжал смотреть на него, но он о чем-то задумался и про меня, кажется, забыл.